Глава 11. «Мия, ты как?» Фокси в сопровождении Альвиик добрался до отеля, в котором Лин и Фрея оказывали ей первую помощь. И если судить по результатам, то у них это отлично получалось. Девушка выглядела потерянной, сонной, не понимающей, что происходит. Но она была в сознании, что уже о многом говорила. «С ней все в порядке?» – обратился парень к Лин, когда увидел, что сестра еще не до конца пришла в себя. «Да», – девушка проверила данные своего наладонника. «Ей нужен покой». «Да не тряси ты ее!» «Пару дней хорошего сна, и все будет отлично». Я ввела ей несколько сывороток, что приберегла еще со времен нахождения в культе. И поскольку большинство из них начинаются со слов «экстренное», то подействовали они быстро, но не без последствий. Большая нагрузка на нервную систему. Нужен покой и немного препаратов. Главное, что с сестрой все в порядке. Парень достал старенький коммуникатор и начал что-то на нем набирать. «Так, может, все-таки расскажешь, что тут делают бойцы кровавых рейдеров?» Фрея отвлекла парня от короткого обмена сообщениями с кем-то, но и сам Фокси к этому моменту закончил и убрал коммуникатор. «А, все расскажу, но давайте продолжим через 2 десятка минут. Я попросил одного моего хорошего знакомого сюда подъехать. Эти отели не самое надежное место. Помогите перевести сестру домой, и мы поговорим». «Ну, знаешь!» – хохотнула Тора. «Не особо-то и твой дом оказался надежен!» – закончила Лора. Необычное поведение. Парень не стал оправдываться или подбирать слова. Он лишь кивнул и полностью согласился с этим утверждением. «Так и есть. Я оказался совершенно не готов к тому, что эти господа будут вести себя настолько нагло, даже по меркам баронств. Тогда зачем возвращаться к тебе домой, если ты и сам не можешь гарантировать его надежность?» Лин еще раз осмотрела сестру Фокси после всех суетливых попыток ее брата привести девушку в себя и, убедившись, что все в порядке, отошла к креслу и продолжила разговор с парнем. «Не будет ли здесь лучше?» «Нет. Мы здесь вынуждены постоянно держать оборону и ждать визита рейдеров. Зачем превращаться в жертву, когда можно быть охотником?» Парень отвлекся на писк коммуникатора. «Ага, приехал. Пойдемте, вы сами все увидите». Фокси аккуратно перехватил сестру, и они вышли на улицу. Вот только не к главному входу, а по пожарной лестнице к черному. Автомобиль, что характерно, уже стоял там и ждал. Дорога не заняла много времени, и через 20 минут, как и ожидалось, вся компания вышла недалеко от дома парня. Но его обиталище не было видно за плотной стеной из складских построек. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь!» Буркнула Фрея и начала было идти к тому контейнеру, в котором жил Фокси с сестрой, но парень ее остановил. «Постой! Нам не туда!» Широкая улыбка ясно давала понять, что на такой эффект он и рассчитывал. «Нам сюда!» До контейнеров, в одном из которых они жили, оставалось пройти не больше сотни метров. По сути, обойти широкие складские здания и уткнуться в них носом. Но вместо этого парень повел их в противоположную сторону. Здесь тоже были контейнеры. Когда-то были. Теперь это место представляло из себя просто кучу хлама и металлолома, состоявшего из разрушенных контейнеров и остатков транспортировочных ящиков и другой тары покинутых складов. «Осторожно, голова! Не стоит тут долго торчать! Мы привлечем внимание и испортим антураж!» Фокси медленно надавил плечом на стенку одного из обветшалых блоков, и она легко отошла, пропуская парня дальше. Остальные тут же последовали за ним. Кажущаяся гора мусора на самом деле была удивительно чистой внутри и прочно держалась при любых взаимодействиях. Перейдя через несколько вроде бы непролазных завалов, люди и альвы оказались перед дверьми очередного складского контейнера, полностью похороненного под горами хлама и ящиков. Но вид он имел куда более новый и прочный, в отличие от остальных. На лицевой его стороне горела небольшая управляющая панель, над которой тут же начал возиться парень. Это заняло у него всего пару секунд, и двери открылись, впуская всех внутрь. Я поняла, что мне казалось таким странным. Лин осмотрела чистое помещение, занятое длинным диваном с одной стороны и многочисленными мониторами и компьютерами с другой. Такая гора ненужного хлама занимает территорию, когда стоящие рядом склады изощряются, достраивая очередной этаж вверх. Просто я арендую эту землю, включая все боголепие на ней. Фокси аккуратно положил спящую сестру на край дивана и накрыл лежавшим недалеко пледом. Пришедшая ненадолго в сознание девушка потом опять легла поудобнее и уснула. «С тем жалованием, что мне платит командор, это не составляет труда. Зато теперь я могу держать под контролем весь периметр, включая свою любимую старую берлогу. А самое классное, что стоит кому случайно меня заметить в этом районе, то решат, что я просто вернулся домой и попрут туда. Здесь у меня все под контролем». «Какой боевой настрой!» – улыбнулась Лора. «Отчего же так легко попался рейдерам?» – закончила за сестру Тора, на секунду блеснув алыми глазами. «Потому что дурак!» – легко признался Фокси. «Не оценил масштабов заинтересованности кровавых рейдеров в моей и сестринской работе и границ, которые они готовы были перешагнуть». Лин осмотрела оборудование, запустила мониторы и несколько компьютеров, что исправно начали транслировать изображение почти всего окружающего района. Тем временем Фрея с интересом осматривала внутренние помещения контейнера, которых оказалось довольно много. Минимум еще три таких же контейнера были аккуратно присоединены к этому и включали запасы еды, жилые помещения и санблок. Тора и Лора присоединились к ней, начав осваивать кухонные запасы Фокси, в частности, сладкие припасы. На это сам парень только улыбнулся, тихонько покачав головой, и буркнул что-то вроде «Девочки нигде не меняются». «Был дураком?» Тем временем Лин взяла паузу в освоении техники и решила продолжить разговор. «А сейчас что-то изменилось?» «Ага, теперь я осведомленный дурак». А дурак, владеющий информацией, как известно, дураком быть перестает. Правда, не всегда, просто ответил парень. Интересно. Не стала с ним спорить девушка, но тем не менее разговора не прекратила. Так что все же случилось, не расскажешь? Случился конфликт интересов. Я знаю, что вы прибыли сюда для закупки оборудования, крупной закупки, и первичные планы по ней мне отсылал еще Себастьян намного раньше. Все-таки это не за хлебом сходить. Нужно время, нужны предварительные договоренности с уважаемыми людьми о поставке, да и банальная удача застать этих людей на Хем-5. Поэтому еще давно я просил Себастьяна в таких случаях отсылать мне черновой план, чтобы я начал работу пораньше. Я и начал. И с моими скромными связями, парень развел руками, карикатурно извиняясь, достиг успехов. А кому-то не повезло. Он не засмеялся, а натурально заржал. Так громко, что выглянули даже остальные девушки. «Ты перебил товар у рейдеров?» Все поняла Лин. «Изо рта выдрал! Обид было!» «Думаю, они бы меня и прибили на месте, если бы не окно в поставках. Убери меня, и оборудование зависнет». При этом не исключен вариант, что может найтись еще один скромный парень, что перебьет их оборудование повторно. А оно им надо, прямо кровь из зубов как надо. Не знаю, что у них случилось, но что-то серьезное. Пытаются закупаться оборудованием где только могут. «Значит, тебя решили временно оставить в живых, и сестру заставили работать на них». «Уроды!» – в глазах веселого паренька блеснули опасные огоньки. «Точно знали, кто она! Она лучшая на Хем-5! Я дурак, думал, что товар удачно перехватил, а оказалось, организовал им оптовую поставку. Всех в одну кучу, включая механика в лице Мии». «Мда», Лин покачала головой. «Мы удивительно, как вовремя подоспели». «Словами не передать», вернул свой радостный настрой парень. «А главное, теперь нас ждет небывалая на Хем-5 акция. Товар бесплатно! Кровавые рейдеры платят за все!» «А-а-а!» – выглянула из-за дверей Тора. «Какой кровожадный мальчик! Хочешь повторно навестить друзей?» «Еще бы! Это баронство! У нас, безусловно, довольно вольные трактовки честной торговли. Но что тут устроили рейдеры, это вообще беспредел! А на Хем-5 не любят беспредел!» Парень так просто об этом говорил, словно прогноз погоды цитировал. «Мне очень сомнительно, чтобы служба безопасности Хем-5 решила нам помочь и вмешалась!» Теперь к Торе присоединилась и Фрея, выглядывая из соседней комнаты и переговариваясь с парнем. Фокси опять достал свой старый коммуникатор и принялся довольно долго набирать на нем сообщение, но потом все же ответил ожидавшим дамам. «Вот и готово. Все хорошо. О чем мы? А, да. Сразу видно, что вы не местные. Защита наших интересов как раз и заключается в том, что служба безопасности показательно вмешиваться не станет. А ведь там, ой-ой, какие дорогие склады, душевно-то как будет! Вам понравится!» «Ты так говоришь?» Теперь уже и Лора выглядывала из-за дверей. «Словно мы в этом участвовать не будем». «Конечно, нет! Эти не очень умные люди поставили под сомнение мой авторитет. Но что хуже, Они подняли руку на мою сестру. Этот вопрос я буду решать своими силами». «Силами?» — хмыкнула Тора. «Конечно!» Даже не повел глазом на явную издевку Фокси. «Главной и самой опасной силой всех баронств! Силой денег!» «Интересно посмотреть. Лин забрала какую-то сладкую печеньку у подошедшей Фреи». «Легко! Городские камеры в этом вам без труда помогут. А мне стоит сделать еще несколько звонков. Сегодняшний вечер обещает быть интересным». Парень с многострадальным коммуникатором вышел в одну из пустых комнат. Фрея проводила его долгим взглядом, а потом шепнула Лин. «Напомни, когда это наш Фокси стал таким серьезным и авторитетным?» «Мальчик взрослеет», – пожала плечами та. «Пытается не отставать от уровня». «Какого еще уровня?» «Своего работодателя», – закончила фразу Лин, звонко раскусив печенье. Скрежет стали, оранжевые искры, соприкосновение прочнейших сплавов, в котором ни один не уступил противнику. Невысокая девочка уворачивается от лезвия меча, а потом и от второго. Ее алые глаза ничего не выражают. Взгляд машины. Ни эмоций, ни желаний, ничего. А вот другой взгляд говорит о куда большем урагане чувств. Странно, но ведь такие же по цвету глаза. Цвета крови. Цвета огня. Но они отличаются кардинально. Боль. Потеря, гнев, ярость! Саркофаг выдержал случайный удар мечей. Его поверхность даже не изменила структуры. Но и дочь Тиберия не стала ждать. Она высоко подпрыгнула, пропуская острейшие лезвия под собой. Повторная атака Лиране не задела ее. Но теперь уже Альвийка была вынуждена держать удар, ведь ее оружие пусть и рассекло воздух, но для повторного выпада вернуть мечи никто не дал. Резко выпрямившись еще в воздухе, девушка попыталась прижать их ногами к саркофагу. Удивительная скорость и ловкость. Так не мог действовать ни один человек, тем более ребенок. Быстро и грамотно. Но и противник у нее был непростым альвом. Лиране не стала выдумывать сложных приемов. Она просто резко подняла оба зажатых меча. Сила модифицированного некроэнергией тела сорвала не только зажатые лезвия мечей, но и высоко подкинула ее противника. Девочка опять оказалась в воздухе, но уже не по своей воле, и тут же изменила свое положение. Удивительная скорость реакции. Снова просчитала ситуацию. Она обернулась вокруг своей оси, попытавшись приземлиться подальше от своего противника. Но ей не удалось разорвать дистанцию. Лиране, двигаясь быстрее, будучи также необычной альвийкой, атаковала ее торс. Находясь в воздухе, без какой-либо возможности изменить направление своего падения, дочка Тиберия не имела шансов, не должна была иметь вариантов. Но один все же нашелся, успела просчитать. Выставленная под углом ладонь отклонила лезвие оружия, издав при этом надрывный стальной звон. Часть отрубленной кисти с тремя пальцами упала на пол. Всего на миг альвийка взглянула на свой трофей. Как и предполагалось, ни крови, ни боли на лице оппонента. Просто разрубленный имплант и полное безразличие во взгляде девочки. Но поединку было еще далеко до завершения. Леране не стала ждать, атаковав повторно. Но в этот раз противник не просто уклонился. Один из мечей альвийки прошел у самой головы девочки, срезав несколько белых прядей. Это филигранное уклонение было рассчитано за доли секунды до мелочей. Атака сорвалась, но оставался еще один меч. Он как раз летел точно в шею. Подставив под удар поврежденную руку, девочка отклонила лезвие клинка, полностью дорезав свой имплант ладони. Но вторая рука оказалась свободна и была в мгновение ока использована в качестве оружия. Атака, аналогичная той, что сразила командора, была направлена в сердце альвийки. «Ты за кого меня считаешь, мелкая дрянь?» Острейшие когти, в один миг появившиеся на руке Леране, встретились с имплантом. Даже металлический сплав протеза не смог ничего противопоставить созданному некроэнергией оружию. Когти разрезали пальцы и ладонь девочки. Резко сомкнув руку в кулак и дернув ее на себя, Леране вырвала весь имплант вплоть до плеча. Вслед за ним, нанесенный в ту же секунду пинок в живот, откинул небольшое тельце ее противника к ближайшей стене. Не имея возможности хоть как-то изменить свое положение и противостоять хотя бы падению, дочь Тиберия впечаталась спиной в стену отсека, а потом упала плашмя на пол. Девочка попыталась поджать ноги, чтобы оттолкнуться и попробовать выпрямиться, но это при всех ее скоростях сделать не удалось. Противник в лице альвийки, чей взгляд уже просто пылал алым огнем, метнул один из своих мечей. Пролетев со скоростью, едва различимой для обычного глаза, он пробил правую ногу девочки, глубоко вонзившись в пол отсека. Это ее замедлило, но не остановило, потому как девчонка умудрилась выпрямиться на оставшейся ноге, безжалостно разрезав вторую вдоль по всей длине, пока отталкивалась и вставала. И снова ни крови, ни боли. И снова имплант. Но от этого положение девочки не стало лучше. Лишь одна функционирующая нога – такой себе арсенал. Вот только Леране проблемы врага волновали меньше всего. Все манипуляции, связанные с возвращением вертикального положения телу, она использовала как возможность приблизиться вплотную. Еще один удар, теперь коленом, был ловко заблокирован остатками руки, без ладони. Но вслед за этим, не снижая скорости, в ход пошли ножны, оставшиеся от меча, что альвийка метнула ранее. Их торец попал точно в висок девочки, и среагировать та просто не успела. Она не видела движения, отвлеченное защитой торса от удара ногой. Вот, кажется, теперь Леране все же удалось попасть по живым тканям. Пошатнувшись, дочка Тиберия мешком упала на пол, не пытаясь убежать и вообще не сопротивляясь уже ничему. Это заметила и альвийка. Она сделала глубокий вдох, крепче перехватив оставшийся в руках меч. Неспешно подошла к своему противнику. Взмахнула мечом, меняя хват на обратный. Острие альвийского меча нависло над бессознательным телом девочки. Леране резко приподнялась, чтобы посильнее опустить свой меч. «Леране, От звука этого голоса Альвийка мгновенно окаменела, в то же мгновение остановив свою атаку. «Давай мы не будем увеличивать ту и без того здоровенную гору работы, что мне в ближайшее время предстоит!» За спиной Лиране стоял Александр, очень бледный, державший в руке почерневшую, растрескавшуюся морфитовую иголку.